Пятое – логика, методология и методы научного познания. Общелогические методы познания, научные методы эмпирического исследования, научные методы теоретического исследования, исторические и логические методы исследования. Сознательная целенаправленная деятельность по формированию и развитию знания регулируется нормами и правилами, руководствуется определенными методами и приемами. Выявление и разработка таких норм, правил, методов и приемов, которые представляют собой не что иное, как аппарат сознательного контроля, регулирования деятельности по формированию и развитию научного знания, составляет предмет логики и методологии научного познания. При этом термин «логика» традиционно связывается с выявлением и формулировкой правил вывода одних знаний из других, правил определения понятий, что, начиная еще с античности, составляло предмет формальной логики. В настоящее время разработка логических норм рассуждения, доказательства и определения, как правило, работы с предложениями и терминами языка науки осуществляется на основе аппарата современной математической логики. Предмет же методологии науки, методологического ее анализа, понимается более широко, охватывая многообразные методы, приемы и операции научного исследования, его нормы и идеалы, а также формы организации научного знания. Современная методология науки интенсивно использует материалы истории науки, тесно связана со всем комплексом наук, изучающих человека, общество и культуру. В системе логико-методологических средств, при помощи которых осуществляется анализ научного познания, можно выделить различные типы и уровни. Теоретическую основу всех форм методологического исследования научного познания в целом составляет материалистическая диалектика, выступающая как логика, теория познания и общая методология научного исследования. Это философско-гносеологический уровень анализа науки. Его специфика заключается в том, что научное познание рассматривается здесь в качестве элемента более широкой системы, познавательной деятельности в ее отношении к объективному миру, в ее включенности в практически преобразовательную деятельность человека. Теория познания не просто общая наука о познании, это философское учение о природе познания. Гносеология выступает как теоретическое основание различных специально научных форм методологического анализа, тех его уровней, где исследование научного познания осуществляется уже не философскими средствами. Она показывает, что только понимая познание как формирование и развитие идеального плана человеческой практически преобразующей деятельности, можно анализировать коренные свойства познавательного процесса, сущность знания вообще и его различных форм, в том числе и научного знания. Вместе с тем, в настоящее время не только само научное познание, но и его философско-гносеологическую проблематику невозможно анализировать, не привлекая материалы из более специальных разделов методологии науки. Скажем, философский анализ проблемы истины в науке предполагает рассмотрение средств и методов эмпирического обоснования научного знания, специфических особенностей и форм активности субъекта научного познания, роли и статуса теоретических идеализированных конструкций и прочее. Любая форма исследования научного знания, даже если она ориентирована непосредственно на внутренние проблемы специальной науки, потенциально содержит в себе зародыши философской проблематики. Она неявно опирается на предпосылки, которые при их осознании и превращении в предмет анализа в конечном счете предполагают определенные философские позиции. С Специфика философского подхода к познанию с позиции диалектического материализма выражена в известной формуле Ленина: «Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития всех материальных, природных и духовных вещей, то есть развития всего конкретного содержания мира и познания его, то есть итог, сумма, вывод истории познания мира». Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 84. Под логикой Ленин понимает здесь диалектическую логику, логику с большой буквы, то есть материалистическую диалектику в ее функции философского учения о познании. Итог, сумма, вывод истории познания мира, опирающийся на обобщение всего познавательного опыта человечества, накопленного в веках, осознание человеком природы своей познавательной деятельности во всем объеме исторического опыта и ее развития, вот что в первую очередь принимается во внимание при философском анализе познания. Законы и категории материалистической диалектики как учение о наиболее общих, принципиальных чертах развития всех форм бытия также выступает в качестве итога, суммы, вывода истории познания мира. Эти законы и категории, будучи отражением объективных свойств развития мира во всем его многообразии, вместе с тем ориентируют и направляют научное познание. Тем самым материалистическая диалектика выступает как философская методология науки. Современная наука изучает объекты, которые по преимуществу являются сложными системами, причем среди них основное место начинает занимать системы, способные к саморазвитию. Поэтому материалистическая диалектика, как наиболее полное и всестороннее учение о развитии, представляет собой и наиболее адекватную философско-методологическую базу для научных дисциплин, изучающих объекты такого рода. Одна из основных задач методологического анализа заключается в выявлении и изучении методов познавательной деятельности, осуществляемой в науке, в определении возможностей и пределов применимости каждого из них. В своей познавательной деятельности, в том числе и в научной, люди осознанно или неосознанно используют самые разнообразные методы. Ясно, что осознанное применение методов, основанное на понимании их возможностей и границ, делает при прочих равных условиях деятельность человека более рациональной и более эффективной. Методологический анализ процесса научного познания позволяет выделить два типа приемов и методов исследования. Во-первых, приемы и методы, присущие человеческому познанию в целом, на базе которых строятся как научные, так и обыденные знания. К ним можно отнести анализ и синтез, индукцию и дедукцию, абстрагирование и обобщение и так далее. Назовем их условно общелогическими методами. Во-вторых, существуют особые приемы, характерные только для научного познания, научные методы исследования. Последние, в свою очередь, можно подразделить на две основные группы: методы построения эмпирического знания и методы построения теоретического знания.